Если что-то серьезное надо, не будет так вот просто все. Раз, два, три, потому что надо это. Поэтому я читаю одно из мест Священного Писания, о чем сегодня хочу говорить, чтобы мы это проверили. Потому что если будет упущение с этой стороны, значит, не будет той веры святейшей, которой можно брать обетование Божие. С одной стороны, и есть вера, а с другой стороны, она Господа не устраивает. Вы помните, Господь сказал, придет, ответит, но пришед Сын Человеческий, найдет ли веру на земле? И он однажды, когда ходил, то нашел то, что ему понравилось, только в сотнике. Помните, сказал, кругом ходил, только в Израиле такой веры не нашел, как в сотнике. Ему она понравилась. Вот это вера. А остальное все, ну да, вера, но это не совсем то, что надо. А вот он в сотнике нашел то, что надо. Поэтому я читаю вот этот текст Писания, будем над ним рассуждать. Если для профилактики, это очень хорошо. Если для покаяния, тоже хорошо. Якова читаю. С 4 главы. Начинаю с 6 стиха. Но чем большую дает благодать, почему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Мы хотели бы, чтобы дьявол убежал от нас, но не всегда хотим покориться Богу. Нам всегда есть наше что-то, то, чем мы очень сильно дорожим. А Писание говорит, если не покоритесь Богу, не сможете противостать дьяволу. Вот смысл войны в чем заключается? Богу покориться. И тогда дьявол ничего сделать не сможет. А если Богу не покорился, не противостанешь дьяволу. В чем покоритесь? Ну, и есть Священное Писание, и есть принципы Божьи. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. И вот на что я буду обращать внимание. Очистите руки, грешники, и исправьте сердца двоедушные. Исправьте сердца двоедушные. Писание неоднократно повторяет, что не может из одного источника течь разная вода. Я не буду их перечитывать, но Яков говорит, течет из одного источника горькая соленая вода. А может ли, допустим, плодовитое дерево, если оно не привитое, естественно, другое, одно, может ли разные плоды приносить? Нет. Говорит, и у вас так не должно быть. То, в принципе, с источника, который из земли бьет, сразу две воды не текут. Дерево тоже не приносит разные плоды. Смоква, виноград, виноград, смоквы. А человек может. Говорит, из одних и тех же уст исходит благословение и проклятие. Не может, братья, чему так быть? А почему так бывает? Потому что не один источник. Есть дух и есть плоть. Если по духу живем, исполняем заповеди Божии, один источник. Как только наш дух ослабевает, плоть начинает брать верх, другой источник. И думаешь, ну как это может сочетаться в одном и том же человеке, и то, и другое. Может, оказывается. И когда здесь Господь говорит вот на эту тему, он говорит, исправьте сердца двоедушные, то, конечно же, в нашем теле два духа человеческих жить не может. И когда здесь имеется в виду двоедушие, то имеется в виду жизнь. Когда мы читаем текст Писания, ваш дух и душа, и тело да сохранится без пятна и порока в пришествии Господа Иисуса Христа, то дух и тело – две составляющие. А душа здесь означает жизнь. Священное Писание, когда встречается, когда говорится душа, а имеется в виду дух. И вот когда мы читаем, что душу убиенных по жертвенникам возопили, доколе владыка святыищины не судишь, не мщи живущим на земле сокру нашу, это были духи, по сути дела. Когда человек умирал, то дух родился с телом, и исчезла жизнь. Тело осталось в земле, а дух, который душой часто называют, отправился к Богу. То вот когда здесь речь идет двоедушное, слово «душа» означает «жизнь» именно. И если говорить таким текстом более понятным, исправьтесь, люди, христиане, живущие двойной жизнью. Знаешь, что такое двойная жизнь? Ну, уже, наверное, соображаете. Внутри одно, цели одни, а внешним поведением сущим другое показывает. Это люди, живущие двойной жизнью. Одна жизнь настоящая – это внутри, а вторая жизнь наружная, она совсем не соответствует внутренней. Потому что Бог дал нам свободу. Ну, знаете, написано, употребляющий свободу для прикрытия зла. То есть можно выразить зло, которое есть, а можно прикрыть его. А можно, и вот Господь здесь напоминает, исправьте сердца двоедушные, живущие двойной жизнью. Потому что это ненормально. Второй вариант, значит, а в церкви он один, хоть крайне прикладывает, а дома невыносимый. Бывает такое? Ну, может, у вас нету, но оно бывает так. На работе он один, а дома совсем другой. И удивляется, говорит, жена жалуется, что вот так и так муж себе долго. Ну, говорит, ну трудно поверить. Он говорит, такой исполнитель на работе, ему что не скажешь, делает. Но трудно поверить, что он дома вообще совсем другой. Это люди, живущие двойной жизнью. Это самые несчастные люди. Потому что они не у веры находятся. А вера, говорит, вера, исправьте сердца двоедушные. Что невозможно будет в вечность святую войти с таким сердцем. И дело даже не в поступках. Дело вот в чем, что за корень заставляет тебя жить двойной жизнью? Что заставляет тебя скрывать внутренний мир, который совсем не такой, каким ты его показываешь для других людей? Что на самом деле? Что за причина? А причина какая? Грех. Какой-то грех заставляет жить двойной жизнью. Я бы хотел, чтобы сегодняшний день, я немножко буду говорить, у меня еще есть время, хотел бы, чтобы мы покаялись, что жили двойной жизнью. Когда-то я просто в одной церкви спросил, скажите, вы когда-нибудь каялись, что жили двойной жизнью? Говорят, никогда. В частности, допустим, раздражение что-то, каялись. А то, что вели двойную жизнь, в голову не приходило, что-то надо каяться. Но если она была, то надо признать, что это неправильно, покаяться, сказать, Господи, прости, что жил такой жизнью. Надо. Никуда от этого не денешься. И потому очень хочется сегодня разобраться, но чтобы не жить двойной жизнью. Почему же так получается, что иногда приходится играть роль, не самого себя, а гораздо более лучшего человека, чем есть на самом деле. А вы знаете, а мы сегодня такие, какие мы внутри есть. Мы не такие, какие мы себя показываем. Вы улавливаете, что я говорю? А такие, какие мы есть. Этого никто не знает. Вы не знаете, что у меня внутри, я не знаю, что у вас. Но вы это знаете, и Бог знает, какие мы есть. Остальные все наша жизнь проходит на внутреннем уровне, в общем-то. Вот то, что вырывается наружу, это очень маленькая часть того, что делается внутри нас. Согласитесь со мной, что это так? Мысли, чувства, одни мы давим, другие меняем, это бурлит. А снаружи такой спокойный иногда, даже безразличный. Но на самом деле бурная жизнь протекает внутри. Но никто этого не знает. Я подумал, а мы знаем. И поэтому, если мы честны перед Господом, Мы сегодня вполне можем определить, кто мы есть на самом деле. Я о себе могу сказать, а вы о себе. Друг о друге очень легко и просто ошибиться. Потому что не всегда то, что снаружи вырывается, не всегда то является нашей жизнью и нашей личностью. Поэтому я читаю один из текстов Писания, почему так бывает, вот меня что интересует, почему может быть такое. И Писание очень много говорит о двойной жизни, которой люди жили. Это не просто вот Яков сказал один раз, Библия многократно напоминала, проверяйте и не живите так. Ну, допустим, они говорят, что знают Бога. Послание к Титу, 1 глава, 16 стих. А делами отрекаются, будучи какие? Гнусные и непокорные. И не способны ни к какому доброму делу. Вот смотрите, какая разница. Они говорят, что знают Бога. Мы все представляем, какой человек должен быть, когда он знает Бога. Ну, по-человечески, порядочный, спокойный, без всяких мыслечек ненужных. Ну, Бога знает. А Бог говорит, а делами отрекается. Почему? Потому что в сущности гнусные и непокорные. И это все вылазит. Я не раз вспоминал вот эту перестройку. Ты хороший такой пример. Жичевский. Вы знаете, уже умер в Черногории. Его называли российский Златоуст. Он такие перлы выдавал, что это самое. Ну как перлы? Ну, особо какие-то точные слова. И он говорил так. О неспособности государства и правительства делать доброе. И он говорил так. Делаем как лучше, а получается как всегда. А помните это его выражение? Делаем как лучше, а получается как всегда. И второе такое интересное выражение у него было. Нет, он там выступал где-то среди своего высокопоставленного начальства. Он сказал так, говорит, ну что ж у нас получается, говорит, такое? У любой сферы, что бы им начало делать, в конце концов получается КПСС? Ну не можем по-другому. Вот если, что бы ни начали, к одному приводим. Вот так научены. Говорит, гнусны, непокорны и не способны ни к какому доброму делу. И Писание об этом говорит очень часто, чтобы мы не обманывались, что мы перед Господом называли вещи своими именами. И Второзаконие говорит так, 32 глава, 5 стих. Но они развратились перед Ним. Они не дети Его по словам и порокам, род строптивый и развращенный. Вот вы понимаете, как Бог говорит о своем народе. Евреи избрал Авраама. Это отчет всех верующих, обрезанных и необрезанных. Он говорит, ну раз еврей, то даже Божий. А Господь говорит, а по делам, это не мой народ. Не мой, совсем не мой. Народ развращенный. И вот он говорит об этой двойной жизни так. Когда он убивал их, 77-й псалом, когда он убивал их, они искали его, послушайте внимательно, чтобы у нас так не было, и обращались, и с раннего утра прибегали к Богу, и вспоминали, что Бог их прибежище, и Бог Всевышний Избавитель их, и льстили ему устами своими, языком своим лгали перед ним, сердце же их было неправо перед ним, и они не были верны завету его. Вот вам, пожалуйста, убивал, стали искать, вспоминали, что он их прибежище, что он их защита. Дальше, что начинали лечить языком, а сердце так и оставалось неправо перед ним. Почему? Что это было? Я думаю, что в сегодняшний день я просто обращу внимание на то, что нам может быть присуще. Чтобы мы вот именно с этой точки зрения рассматривали, почему Бог так вот, ну, строго относится, как живешь, какой же живешь, думай почему так. Ведь ты не хочешь так. А почему так получается? Что? При всем знании, что так нельзя, почему так получается? Я один из текстов читаю. Евангелие от Луки, 16 стих 6 главы. Это Господь избирал апостолов. И тут написано в Иуде Искариотском, которого он избрал, чтобы он был апостолом. «Ищи его, называемого Желотом, Иуду Яковлю, Иуду Искариота, который потом сделался предателем». Он сделался. Бог его не планировал, чтобы он был предателем. Он хотел, чтобы он был апостолом. А он сделался. Значит, дело было в нем. А в чем было дело? А вы знаете, в чем? Он любил деньги и воронов. И никак не хотел расстаться с этим чувством, привязанностью к деньгам. Ко Христу приходили, спрашивали, юноша приходил, скажи, что мне еще не хватает? Я хочу в Царство Небесное войти. Я хочу жить в Царстве Небесном. Правда, юноше не понравилось то, что Господь сказал. Он не принял этого. Ну как? Он принял, что это правда, истина, но не захотел отдать тоже. Он повернулся и отошел с печалью. У него имение большое было. Он не хотел рассчитаться с тем, что искал, скажи что. А Иуда даже не написано, что он спрашивал когда-нибудь что. Вот эта страсть к деньгам привела к тому, что слово Иуда стало нарицательным, предателем. Оно означало очень высокое имя, хвала Иеговы. Евреи имя Иеговы боялись произносить, когда читали. Они заменяли его другим. Это было для них имя, которое языком произносить было страшно. А Иуда носил это имя. Его каждый день называли Иуда. А через то, что от греха не хотел отказаться, сегодня Иуда, это уже не хвала Иегова, это предатель. Это последний человек. Это самый ненадежный, самый коварный, скрытый, который у тебя выведет, а потом пойдет, расскажет и заложит тебе, как мы сегодня говорим. Вот что грех делал с Иудой. Потому и сегодня, когда мы рассматриваем свою собственную жизнь, мы хотим проверить. А как проверить? А на основании Писания, как иначе можно проверить? Своим собственным мнением не проверишь, взглядами своими не взвесишь, потому что всегда правы будем в своих глазах. Потому что всегда найдем оправдание, почему мы так сделали, почему так сказали, почему так решили. Всегда же правы будем. Это наша натура такая. Нам трудно признаться, что не правы где-то. И вот я читаю один из текстов Писания об одном человеке, который сначала все у него хорошо было. И вот беда в чем. Иногда люди настолько искренние, что действительно не живут двойной жизнью. Я понимаю, переживать внутри борьбу, это не значит жить двойной жизнью. Двойной жизнью, когда ты смирился, живешь негодной жизнью, считаешь нормально и скрываешь это от людей, это двойная жизнь. А когда какое-то искушение, испытание, мысли разные лезут, это не двойная жизнь. Это борьба. Вы просто не путайте вот эти две вещи одно, то скажете, все мы сегодня двойной жизнью живем, никогда не жили. Да я не понимаю эту двойную, я понимаю, как человек спрячет. Когда его берут, так сказать, за шиворот, говорят, что ты делаешь? Он говорит, нет, нормально все, это все хорошо, это уже двойная жизнь. Когда он защищает свой грех, когда живет именно вот так. И я читаю этот текст Писания. Третья книга Царств, первая глава. Адония, сын Агифы, возгордившись, говорил, я буду царем. И завел себе колесницы и всадников, и 50 человек с скороходом, а отец же его никогда не стеснял его вопросом, для чего ты это делаешь? Он же был очень красив и родился после Авессалома. Я дальше не читаю. Вот было время, когда Адония, это был один из сыновей Соломона, один из братьев этой большой семьи, и он жил нормально, как все люди. Знал, что не ему придется царствовать, потому что Господь объявил сразу, Соломон будет царем. Это было не по закону. Это было суверенное право Господа. Он так захотел, он так спланировал, он так объявил. И вот было время, когда он ненормальный был, он на это не обращал внимания. И вдруг пришла гордость. И все. Он уже был не просто сын у Давида, Не просто брат своим братьям, не просто брат Соломону, он же готовил революцию, по сути дела. Он никому не говорил, для чего он это делает. А отец, к сожалению, никогда вопрос не поставил, зачем ты это делаешь? Может быть, если бы отец спросил, слушай, вот ты подумай, зачем ты это делаешь? Он, может быть, подумал, слушай, а что-то я делаю. Это уже гордость пришла, но его никто не спросил, зачем. И она его ослепила, эта гордость, и он решил, а почему именно Соломон должен быть царем? Ведь по закону я должен быть. И с одной стороны, он еще сын, он еще брат, а с другой стороны, он уже работает на развал. Он уже не жил жизнью вот такой вот нормальной. Это была двойная жизнь. С одной стороны, не отрекся от братьев, не отрекся от отца, как будто оставался тем, что есть. А на самом деле уже был намерен. И он это сделал. Он воцарился, хотя на короткое время. И там проблемы были. Там было непростое явление, потому что гордость. Друзья мои, очень часто из гордости мы можем жить двойной жизнью. Мы не можем сказать правду в глаза. Боимся у этого человека авторитет потерять. Бывает такое? Бывает. Или боимся врага нажить. Бывает такое? Бывает. И мы говорим не то, что есть, а говорим не то, что думаем. А это уже двойная жизнь. Это уже не то, что надо. Кто-то сегодня скажет, я на эту тему тоже останавливаюсь иногда, говорю, ну, а если нельзя говорить, ну, не все ж можно сказать всем. У нас сложилось такое мнение, что если тебя спрашивают, то обязательно надо говорить. А ведь это не обязательно. А я могу не говорить. А я могу не рассказывать. Это мое право. Ну, ведь слушай, что ты думаешь об этом, братья? А какое твое дело, что я о нем думаю? Что хочу, то и думаю, а тебе зачем? Ну могу я так сказать? Могу. Я же понимаю, что если меня спрашивают, и что, слушай, что ты думаешь, да это же надо. Потом пойдут и будут рассказывать. Да что, перевернуть не так, как надо. И я просто могу просто не говорить, и все. Я иногда говорю так, знаешь что? Если бы Бог хотел, чтобы мы знали, что мы думаем друг о друге, то Он бы сделал так, чтобы мы мысли читали бы. Но Он не захотел, чтобы так было. А почему ты хочешь знать, если Бог это скрыл? Это уже мое дело, что я думаю. Я как помню, когда я был еще в Москве, я вот на эту тему говорю, что не думайте, что если вас кто-то спрашивает, что вам обязательно надо отвечать. Или хочу поговорить. И однажды, когда я еще был в Москве, это было время, когда я там был 4 года, значит, вел я одну церковь новую, она была в Московском авиационном институте, арендовали там здание. И перед этим путчем, значит, зашли, наверное, с ФБС или с госбезопасности этой российской, ну и, значит, стали там шуметь. Я подошел к пастору, я говорю, вы не шумите? У нас идет богослужение, показываю документы, у нас церковь официальная, мы не то, что просто аренда, и все, так что пожалуйста. Они, правда, послушали, и потом даже в конце не понравилось, что я им так сказал. Но ты узнаешь, что будет с вами, называя число. Я число запомнил. Оказывается, неделя за две было, это был день путча. Когда хотели свергнуть правительство, это новое после этого. Помните, тут и Юкинский шум был большой, кто знает об этом, связано с этим было дело. Я тогда не знал, что именно, число, я его запомнил. Оказывается, что было? Они, значит, на этот день путча, у них готовы были списки неугодных людей. И там пастыра были замечены, коммунисты, которые предали компартию, и должны были отправить туда подальше, чтобы наказать. И он это имел в виду. Но я этого не знал. И когда уже это случилось, я совместил эти числа, думаю, вот оно что было. То проходит, наверное, недели две, я опять провожу служение, на том же самом Московском миссионном обществе, смотрю, приходят эти два.